Рев изменился, стал ниже тоном, утратил свирепость. И вот уже чудовищный пес, ибо это была собака, хотя таких огромных я в жизни не видывал, отпустил меня, подобрался и взлетел вверх по трапу к хозяйке. Она стояла, не двигаясь, и смотрела вниз на меня, и душу мою затопил стыд. При виде ее померкли все мои жалкие, смехотворные фантазии. Она была столь прекрасна в свете фонаря и мигающих звезд, что я тоже замигал, желая убедиться, что не сплю. Рядом с нею чернобородой жабой стоял капитан. Он молчал. Я попытался сказать что-нибудь, может быть, попросить прощения, но не мог произнести ни слова. С минуту, наверное, они молча стояли и сверху смотрели на меня. У меня перехватило дыхание, лицо мое пылало горячим и вполне могло статься последним в жизни румянцем. Наконец они повернулись, она поддерживала его, словно инвалида или лунатика, на нетвердых, несгибаемых ногах, сама грациозная и равнодушная, как богиня, и удалились. Я, задыхаясь, хватила ртом воздух. Голос мне уже знакомый произнес: «Будешь совать нос не в свое дело, сидеть тебе в колодках, приятель. Он ведь хуже черта, когда обозлится, капитан за упокой». Я повернул голову, чтобы разглядеть того, кому принадлежал голос. Я слышал его в первую ночь, когда лежал в каюте. Должно быть, этот человек все время находился поблизости, прятался от взгляда в тени. Теперь он склонился надо мной. Лицо его было трудно разглядеть в обрамлении ночи, но я видел, что на скулах и в ушах у него, как у старого индейца, росли густые космы волос, свободно не спадая на грудь. Они были белые, как снег. Опять загадка. Человеку такого преклонного возраста так же не место на китобойце, как и женщине. «На, приятель, держи руку!» Прохрипел он, словно забавляясь моей дуростью, и протянул мне большую узловатую ладонь. И снова меня пробрало тревогой. По его ощупывающему прикосновению я понял, что он слеп. «Кто вы такой?» — спросил я, приподнимаясь на локте. «Кто вы все такие? Куда мы, черт возьми, плывем?» От напыщенно-театральных звуков моего собственного голоса, окрашенного, как мне казалось, густыми философическими обертонами, страхи мои только возросли. «Что это за судно?» — спрашивал я. Я стал говорить громче. Безмолвие на борту повисло вокруг, как черные драпировки в зале, где должен начаться спиритический сеанс. Вопросы мои, такие для меня важные, звучали неубедительно, словно строки из давно заученной роли. «В какой порт это судно направляется? Где я могу сойти на берег?» «Не все сразу, приятель», — отозвался старик. Он нащупал, наконец, мою руку и с неожиданной силой поднял меня на ноги. Нажимая ладонью мне на плечо, он повернул меня лицом к люку. Я сделал один шаг, но остановился. Он отпустил мое плечо и, помолчав, продолжал. «Кто такой я, например, ты верно уже понял. Я безумец. Зовусь Иеремия, плавал когда-то первым помощником с капитаном де Оэрвида на доброй шхуне «Принцесса», что открыла невидимые острова в южной части Тихого океана. А другие здесь, кто они, этого никто с точностью сказать не может. Ясно только, что они мертвецы, праведники, восставшие из мертвых. Тут я вдруг заметил, что нас внимательно слушают. Вокруг из люков и иллюминаторов торчали матросские головы. «Да вдобавок еще одна мертвая женщина», — сердито сказал я, решившись вырвать у него всю правду. «Пожалуй, что и так. А меня спустят на берег?» Старик повернулся, словно вздумал заглянуть мне в лицо. Глаза его отсвечивали, как два белых морских голыша. «Это сомнительно, приятель, крайне сомнительно. Смотри туда». Я посмотрел, куда он показывал, и на долю секунды мне почудилось, будто я и в самом деле что-то вижу. Как это не нелепо! Ведь он-то был слеп, и ночная тьма сгустилась. Что некогда начал в театре Флинт, морскому мистику удалось еще и превзойти. Я, понятно, сопротивлялся как мог. Но многие дни после этого у меня сохранилось странное ощущение, будто вслед за нашим судном летит белоснежная птица, похожая на огромного голубя. «Неслыханно!» — восклицает гость. «Клянусь душой, за всю мою жизнь, за все время моих странствий, я не слыхал россказней вздорнее». Мореход глядит на него с тревогой. В помещении холодно, в сумерках за окнами таверны летят к амбару летучие мыши, на окрестные леса пал туман.